Глава 3. Засада – дело долгое и муторное. Это в геройских балладах, что за еду или мелкую монету рассказывают ротозеям бродячие барды, можно неделю ждать врага, сидя в кустах, потом дождаться и геройски победить. Нет, можно, конечно, но между ждать и победить будет много разных других слов. Например, слово «комары». Питер Батлер, наемник барона Джона Реда, худощавый молодой человек 20 лет от роду, делает стремительное, но осторожное, чтобы, не приведи Господь, ничего не звякнуло движение, и одним комаром в этом мире становится меньше. Ждать, да. С тех пор, как люди Ральфа Нормана, прозванного «Везучим» за череду стремительных побед в местного масштаба стычках, сделали свои профессии разбой на дорогах, добро бы на своих, так нет же, на дорогах соседей, от услуг людей вроде Питера нет отбоя. Разбойника ведь тоже можно поймать и повесить. В засаде их пятеро. Пять ветеранов. Пусть никому из них еще не исполнилось 30, но возраст в таких делах не главное. Главное – опыт и воинские навыки. А уж стрелять и драться они все умеют – это точно, а больше и не надо. Один залп из луков, и у тебя становится на 5 врагов меньше. Это еще до того, как все началось. В этот момент враг тебя обнаруживает и начинает защищаться. Закрывается щитами, у кого они есть, поднимает на дыбы коней, у кого опять же есть кони. А есть они не у многих. Щит в кустах – помеха. Разбойники – охотился Питер со своими товарищем именно на разбойников, предпочитающих засады ратному строю, вряд ли возьмут в лес щиты. Скорее у них будут луки. И брони на них не будет. Звенит броня, выдает. Самое большее будет кожа. А кожа для стрелы не помеха. Что до лошадей, то конь в засаде – это вообще никуда не годится. И значит, ничего они тебе сразу противопоставить не сумеют. Можно спокойно делать второй выстрел. 10 врагов. Считает Питер хорошо и очень этим гордится. А потом можно отложить лук, взяться за меч и уложить еще 5, если повезет. Итого 15. А милорд Джон, храни его Господь, платит за каждого разбойника звонкой монетой. И все бы хорошо. Вот только комары. И ведь не то, чтобы местность здесь была болотистой, с досадой думает молодой наемник. Холмы, лес, хороший лес, сосна, орешник, ель. Он вздыхает, тихонько, вспомнив, что именно в вечном полумраке ельника комарам самое раздолье. Ну да ладно. Зато времена стоят золотые. Господа делят корону, а господа поменьше, пользуясь случаем, делят добрую старую Англию. Наемному клинку в такое время всегда найдется работа. Раньше было не так. Сам-то он помнит это время плохо. Был совсем малышом, но внимательно слушал истории, что рассказывали старики-ветераны. Англия крепко получила тогда по рукам от Франции. Война кончилась скверно, и переставших быть ненужными наемников поразогнали. Это было ошибкой. Очень скоро оказалось, что лучше уж война, чем толпы безработных солдат, вооруженных до зубов и злых на весь мир. В такую пору самое время затеять спор о престоле, воевать, так сказать, со своими, раз уж с чужими вышло неладно. Работу свою Питер любит. Да, то засада в дождь, то переходы в жару, и порой прилетает из придорожных кустов кое-что похуже комара. Шрамов у молодого человека накопилось изрядно, что да, туда. Но зато и платят куда лучше, чем землепашцу. Да и кланяться приходится пореже. Совсем не приходится, разве что барон Джон решит поорать, так это не считается. Молодой человек усмехается, представив на мгновение, что его, с честью прошедшего огонь и воду, заставят... Нет, попытаются заставить кланяться сборщику налогов. Кланяться в пояс, не поднимая глаз, и униженно умолять не забирать, ну, например, последнюю курицу. Где после этого бедняга обнаружит указанную курицу, и как он ее оттуда будет доставать, вопрос отнюдь не праздный. Курица – птица опасная, но вкусная. Мысли лежащего в засаде незаметно принимают другое направление, а живот его тихонько бурчит, соглашаясь. Сейчас бы супчику куриного даст... Стоп! А вот и гости пожаловали.